трансцендентность, оно же, если переводить этот термин на менее пафосный язык, возвышение, техника, заслуженно считающаяся признаком мастера, одна из самых сложных техник, что не принадлежат никакой школе, а является этаким общим наследием, не требующим никаких особенных практик, ни обращения со стихийной энергией, ни особой закалки тела, ни знания алхимии и анатомии, ничего из этого, нужны лишь контроль и мощь. Все же отправиться в мир духов, будучи живым, это отнюдь не просто, сложнее только возвращаться. В самой Пандаре отрабатывать ее куда проще и безопаснее. Над ней горит огромным маяком храм небожителей, и даже если ты облажаешься и заплутаешь, тебе есть, куда выйти. Я даже здесь ощущаю храм за туманами, и, наверное, мог бы пройти. Впрочем, это было крайним вариантом, и я предпочитал отрабатывать эту штуку в лабораторных условиях, где ничто и никогда не было способно потревожить мой духовный след. Быть может, я бы вообще не рисковал, но надо же было что-то сказать ученикам, спросившим меня, как выглядит мир духов. Я ж учитель духовных искусств или кто, вот и освоил таки, а теперь пригодилось. Чисто технически я могу выбраться отсюда, отправившись в Пандарию, но вот как скоро оттуда сумею выбраться, тот еще вопрос. По любым прикидкам по возвращению от друзей останутся только трупы, возможно, ходячие. В общем, не вариант, да и уйти я могу и ногами, врагов, способных меня догнать, просто нет. Другое дело, что так уйти я только один и смогу. Враг учел первую ошибку, а значит, он учтет и вторую. Джул, я глянул на нашу волшебницу, что как раз специализируется на сражении с подобными существами. Чисто технически, если вступлю в бой, то может и смогу не только победить, но и перехватить дух. Благо пойманный в свое время газ душегуб предоставил нам информацию по рыцарям смерти. Но мне до него дойти еще нужно, а я так как и передвигаться не могу. От мерцания же он точно теперь закроется. Да и тащить ее на себе не выход, как и окопаться где-то. Нас быстро сомнут. Нет, нас сомнут медленно, вздохнул Фейн. Мы все повернулись к ней. Я проанализировала действия этого мага, что в первый раз, что во второй, и все мои наблюдения говорят только об одном: его послали сюда учиться на нас. Учиться? Да, он вполне себе мог бы давно уже захватить крепость, если бы, например, сам участвовал в бою, или послал бы всю свою армию карабкаться на стены валом, но вместо этого он сидит в стороне и пытается как-то маневрировать. Если в тот раз он вполне себе попадался на очевидную ловушку, то в следующий проигнорировал наши попытки его обмануть. Он учится, учится на нас, и именно за этим его послали. Его цель не наше быстрое устранение, а просто практика. Если задуматься, продолжил ее мысль Бильган, то зачем ему вообще было атаковать нас? Если отбросить всякие темы, нежить тупо напала или смерть живым, то возникает вопрос, зачем? Мы бы не задержались в фактории, ему стоило просто день или два подождать. Так бы он и форт взял, когда нас тут нет, а затем бы и нас всех убил. Подходи мы к горам, они всегда так, кивнул Загнази. Поначалу слабы, глупы, очевидны, но они вернутся. Вернутся лучше, умнее, опытнее. Всегда вернутся, сколько бы мы их ни убивать. Тот, кто стоять за ними, придумать новый план, создать или подчинить новых тварей, а затем напасть снова и снова. Положение и правда отвратное. Мы застряли тут и вряд ли переживем следующий штурм. Нежить временно отступила, но как только колдун вернется, то битва продолжится. Что насчет дирижаблей? Я уже несколько раз подавала сигнал, но ответа так и не пришло, покачала головой Зантеникса. Боюсь, при всем желании никто к нам не прибудет. Зак, а у тебя как? Никак, опустил он голову. Точка лей-линии, что связано с выходом у бухты торговцев, находится в километре отсюда, но, если карты верны, там мы не сможем нормально держать оборону. А мне, чтобы перенести нас, понадобится пара часов на установку и настройку. Да и то, всех увести я не смогу. Мы снова замолчали, обдумывая ситуацию. Нежить неактивна, пока мы внутри форта, но стоит выйти, как тут же накинется. Провизия пока еще есть на какое-то время, но этого времени у нас может просто не быть. Тишина затянулась, ведь никто не хотел озвучивать последний вариант. Да, кое-что у нас еще было, но, ты знаешь, что это нужно сделать, Эйс, покачал головой Мурадин. Приступай, даже если буду бежать, не успею, отвожу взгляд, это не сработает, но другого варианта нет. Да, этот вариант, а заключается он в том, что кто-то должен будет тайно уйти из форта и отправиться к бухте. Там сообщить, что случилось, а затем с остальной командой или на кораблях броситься обратно, чтобы прийти на помощь. Даже если я буду двигаться один и на полной скорости, то у меня на все выйдет максимум день, но вот кораблям, чтобы прийти на помощь, минимум будет нужно дня 3-4. И это при условии, что мы сумеем пройти по реке и не придется доставать транспортники. Это сейчас наша основная проблема, и все, кто останется, к нашему приходу может просто уже не дожить. Ведь я ни за что не оставлю тут никого из моих подчиненных и друзей, а значит, форт будет серьезно урезан в плане возможностей и силы. «Сделай это», — произнес принц дворфов. Тяжелый вздох, едва слышный рык извергается из горла, а легкие молнии блеснули в глазах на мгновение. Злость и отчаяние в душе. «Фейн, да, капитан», — встала смирно моя подчиненная. «Мы выступаем за час до рассвета. Всем быть готовыми». «Так точно». Отдав честь, она отправилась информировать остальных. «Это лишь формальность, все и так знают, и давно мы это обсудили, но мне необходимо было самому отдать приказ. Это ноша лидера, принимать тяжелые решения. У остальных будет спокойнее на душе, осознавая, что они лишь исполняли мой приказ. Я помню слова того старого вояки в цитадели адского пламени, как важны приказы для солдат, как важно им, чтобы тяжелые решения оставались на совести командования». Ведь иначе, воин может сломаться. Я не сломаюсь. Покинув помещение, я вышел на улицу. Там уже вовсю шла подготовка к новому штурму. Чинили стены, чистили пушки, тащили стрелы и болты, порох. Вокруг царила напряженная суета, где каждый знал, что нужно делать все, для выживания. Дворфы, гномы, эльфы, люди, гоблины, тролли, каждый выкладывался на полную, чтобы укрепить форт и внести хоть какую-то лепту в защиту. Я же просто стоял на стене чуть поодаль от основных работ и вглядывался в горизонт. Среди деревьев бродили мертвецы, в небе порой мелькали горгульи, а среди деревьев ползали пауки. Враги были везде, что на этом, что на другом берегу реки. Бродят и ждут, когда вернется лидер и снова поведет их. Причин такого поведения я не понимал, но поделать ничего не мог. Просто стоял и дышал холодным воздухом. Прохлада немного помогала успокоить голову. «Эх, сплошное дерьмо», — прозвучал рядом голос Бильгана. Рыжебородый коротышка достал трубку и стал набивать в нее табак. Некоторое время он старательно занимался трубкой, а я просто молча смотрел в никуда. «Скажи, а принца с собой утащить сможешь?» — ожидаемый вопрос задал он. «Он не пойдет, даже силой не утащить. Слишком дорожит всеми вами и никогда не оставит. Ну, попытаться убедить можно», — задымил Огнебородый. «На худой конец, вырубить, связать и унести так, очнется и побежит обратно», — покачал я головой. «Сам думал о таком, но у нас нет такого снотворного, чтобы его вырубить, а если и найдется, то в ближайшем бою им разве что в пауков кидаться можно». «Печально», — хмыкнул он и выпустил облачко дыма. «Ну, попробовать стоило. Все же защита принца, это первостепенная цель каждого дворфа тут». «Понимаю». Мы снова замолчали. Несколько минут так стояли и каждый думал о своем. «Спасибо за все. Если уж не увидимся, то хоть скажу, что благодарен за совместную работу. Это была честь для меня, как и для меня». После этих слов Бильган ушел заниматься своими делами, а я все же решил вернуться в комнату. Перед отбытием нужно отдохнуть и подготовиться. Мурадин сидел один в пустом зале для совещания и потухшим взглядом смотрел на стол. Он осознавал свое положение, но ему было тяжело с ним свыкнуться. Пускай говорил всякое, но внутри все же испытывал страх. Не сказать, чтобы особо большой и в бою его рука не дрогнет, все же он всегда на острие смерти. Однако одно – это быть близок к краю, но совсем другое – четко осознавать, что ему осталось недолго, было неприятно. «Осталось недолго», – вздохнул он. «И как же меня запомнит?» Средний из братьев Бронзобородов прекрасно отдавал себе отчет, что не так хорош, как его родня. Нет, он далеко не плох, но вот найти себя в чем-то у него не вышло. Магни, великий король, прекрасный воин и непревзойденный кузнец, руки которого творят настоящие шедевры. Бран же нашел себя как исследователь и археолог, ему не нужно брать в руки оружие, чтобы прославить свой народ, и все знают его. А вот Мурадин, да, он могучий воин, хороший командир и кузнец отличный. Он тоже немало путешествовал и открыл. Однако он никогда не ощущал, что принял все эти решения сам. Он словно пытался подражать старшему и младшему братьям, чтобы доказать, что он хорош в том же, чем и они, а по итогу, я все равно уступаю», — грустно опустил он голову. «Память о нем будет, великая память, но сам вряд ли сможет найти покой в душе для будущей битвы». «Эх, невеселое настроение какое-то», — тоскливо усмехнулся он. «Жаль, что я ничего после себя не оставлю». Неожиданно пришедшая в голову мысль заставила его остановить поток мыслей и вспомнить о кое-чем другом. Воспоминание об этом стало крутиться в сознании и напоминать о деталях, которые он упускал все это время. «Хмммм, а может кое-что я и могу». С этими словами он поднялся и быстрым шагом направился в мастерскую, где и нашел Зантениксу. Гоблинша как раз отдавала своим помощникам какие-то распоряжения и о чем-то переговаривалась с работниками. «Зантеникса, есть дело», — обратился он к ней. «Слушаю, мне нужна твоя кузня на целый день в полное использование. Выжми из нее 200% мощности. Я знаю, у вас, гоблинов, такое обычное дело. Мне нужно часов 10 такой работы. Кузня это не переживет. Выживем, оплачу в полном размере. Для обороны кузница все равно не нужна. Для починки тех же крошеров хватит и имеющихся деталей. Даже по самым оптимистичным оценкам, они не проживут столько, чтобы использовать все. Моя кузня в вашем распоряжении, принц», — заулыбалась гоблинша. «Хорошо, вели подготовить все инструменты, и мне нужны кое-какие материалы», — кивнул он. «Сейчас приду». Глава 22. Небесная гора. Проверка и перепроверка всех наших вещей, осмотр всех на предмет травм, а также составление плана заняли у нас несколько часов. После отдыха глубокой ночью мы прорабатывали маршрут, по которому будем идти. В целях конспирации решили не посвящать никого из наших союзников в это. Если вдруг их убьют и поднимут из мертвых, то покойники расскажут врагам все лишнее. Вряд ли это нас убережет, но в таком деле приходится учитывать даже самые мелкие детали. Итак, наш единственный путь – это сплавиться вниз по реке. Вода ускорит нас и позволит быстро миновать окружение, продолжил я обсуждение. Лодок у нас нет, пойдем вплавь. Все окутываются всеми необходимыми чарами, а затем мы пойдем под водой. Тут главное, чтобы нас никто не заметил, и мы смогли незаметно пробраться. Враг контролирует оба берега, но мы пройдем между ними. С половиной из нас будут сложности, хмыкнул Зак. Потащим. Зак, Арас и Джул не самые хорошие бойцы. Последняя, конечно, опытный маг и может многое, но она не следопыт. Еще есть проблемы с Ренелем и Мадири, но эти двое прекрасные солдаты, потому в их профессионализме я не сомневаюсь. Фин еще в нашей компании самая слабая, но ее как раз я могу повести сам. Марти, Верти и Баск помогут остальным. Разумеется, я беру всех и сразу, никого из своих друзей тут не оставлю. Они доверились мне, а потому просто не могу никого бросить в месте, где гарантированно все погибнут. Будь я тут один, то может и остался бы с Мурадином до конца, но утягивать за собой друзей никогда не стану. Грустно, что мы уходим, вздохнул Ринель. Мы же по факту бросаем их. Это так, но иного пути просто нет, мрачно произнес я. Ты же сам командир охраны каравана. Тебе разве не приходилось принимать тяжелых решений? Пр приходилось, парень отвел глаза. По взгляду видно, что ему эта тема неприятна, а потому давить не стану. Сын Тира не дурак, сам все понимает, и его чувства мне тоже понятны. Но долг лидера не в том, чтобы устраивать всех, а в том, чтобы брать на себя ответственность за самые тяжелые решения. Остальные промолчали, решив ничего не говорить. Итак, повторим план. Путь отсюда по реке займет у нас примерно часов 8. Вода в основном понесет нас, а потому особо напрягаться не стоит. Это работа на выносливость, а не на скорость. Мы минуем мост и выйдем к морю, но старайтесь держаться ближе к берегу, чтобы сразу же выйти. Фауна океана слишком опасна, и у нас определенно нет времени, чтобы пробивать через нее себе путь. С берега же мы напрямую пойдем до бухты. Не знаю, каково там присутствие нежити, а потому не решаюсь заявить, сколько пеший переход у нас займет. Если будет возможность, передохнем, но настраивайтесь на то, что мы еще сутки будем вынуждены бодрствовать. Выспимся уже в бухте. Все кивнули, соглашаясь с планом. На этом обсуждение закончилось. Закончив со сборами и подготовкой, мы покинули свое жилище и вышли на улицу. Там царила темнота, освещаемая жаровнями и фонарями, нарочито ярко освещающие главную площадку, а мы же остались в тени. Нет, мы не прятались от наших, ведь те все прекрасно знали, разыгрывали весь спектакль. Просто у врагов наверняка есть разведчики, а потому пускай они не догадываются о том, что мы собираемся сделать. Мы подошли к тайному выходу, где нас уже ждал Бильган. «Удачи вам и спасибо за все», — произнес он. «Мы приведем подмогу, а мы постараемся дожить до вашего прихода», — усмехнулся он. «И чтобы все красиво и с фанфарами. Постараюсь организовать», — улыбнулся я ему. «А где Мурадин?» «Сказал, что будет занят чем-то. Вероятно, еще не закончил, так что не будем ему мешать». «Хорошо». Мы пожали руки, и я уже был готов идти, как неожиданно дверь главной кузни резко отворилась. Оттуда повалили клубы дыма, что заставило всех вокруг едва ли не побежать проверять, но вскоре всем стало понятно, что это просто неполадки. Из облака жара и сажи наружу, громко кашляя и матерясь, выходит сам Мурадин, весь вспотевший, грязный, усталый как собака, с краснючими глазами, одетый в простую рубаху, что раньше была даже красивой, а сейчас грязная, мокрая и с крупными подпалинами. Штаны и обувь также не избежали этой участи, а от перчаток осталось одно название. Принц Дворфов, игнорируя кашель и ожоги, уверенным шагом двинулся к нам, а затем остановился рядом. «Простите, что заставил ждать». «Едва успел», — серьезным тоном сказал он. «Держи». Он протягивает руку, и в нем какой-то клинок в обычных потертых ножнах. По форме напоминает стандартную эльфийскую саблю, также гарды нет, да и рукоять самая обычная. «Сделал основу, а красоту уже сам наводить будешь, ну или по возвращению займусь, как снова встретимся. Бери, давай». Несколько неуверенно я протянул руки и взял за оружие. Как только оно оказалось в моих руках, как я едва его не выронил. В один миг оно показалось мне таким тяжелым, что могло мне просто руки оторвать. Я напрягся и с трудом устоял на ногах, ощущая, словно целую гору удерживаю в ладонях, но через два удара сердца это наваждение пропало. «Что за?» – ошарашенно произнес я. Моя духовная сила проникла внутрь оружия и словно получила отклик оттуда. Как будто я держал что-то живое, дышащее и, можно сказать, даже разумное. Точнее, оно было полно гнева и сдержанности, а потому глянуло на меня, смогу ли я выдержать его, и, кажется, испытание прошел. Все еще пребывая в неком трансе, я взялся за рукоять и извлек саблю из ножен. С едва слышным шелестом лезвие покинуло защитную поверхность и показалось мне в темноте. Темный монотонный клинок с небольшим изгибом, все же немного длиннее, чем стандартное оружие следопытов, почти не блестит на свету и лезвие никак не видно. Рукоять достаточно длинная, чтобы оружие перехватить двумя руками в случае нужды. Гарды нет, навершие небольшое, а рукоять ребристая, для более надежного хвата. Однако ощущения от него были просто невероятными. Мне лишь единожды приходилось прикасаться к чему-то похожему, когда я как-то решил попробовать лук Сильваны. Он ощущался куда сильнее и в моих руках был весьма неудобен. Оно и ясно, оружие такой силы всегда принадлежит особым рукам. И сейчас было что-то похожее, только мое. Сабля признала меня и как будто подстроилась под мои идеальные габариты и удобства, чтобы ощущаться совершенной. Это же, да, я использовал ту заготовку из адамантина смертокрыла, прямо ответил Мурадин. Я был не совсем честен с тобой, когда рассказывал о своем творческом кризисе, он отвел взгляд. Когда я впервые получил от тебя эти чешуйки, то уже тогда почувствовал, что должен сделать из них и для кого, но все время отмахивался от этой мысли. Ну не солидно же, для принца дворфов ковать для какого-то остроухого мальчишки. Все же я был не только кузнецом, но и политиком, радующим для своего народа и дела моего брата. И это мне мешало, ведь душа уже лежала к истине, но я до последнего ее отвергал. Он тяжело вздохнул. Однако, когда я впервые увидел твою полную силу, когда ощутил силу воплощения ветра в тебе, то уже тогда отметил, он может лучше, не хватает только идеального оружия. И оно всегда было рядом, но я также не слушал свое сердце. Он сжал кулак и ударил себя в грудь. Но сейчас нет места сомнениям, потому я полностью отдался процессу и создал его. Он с гордостью улыбнулся. Он сотворен из чешуи и аспекта земли, носит в себе тот же яд, которым когда-то был отравлен и ты, а потому сразу же стал резонировать с твоей сущностью. Полная неразрушимость, способная выдержать любые нагрузки. Сковал я его с частью истинного серебра и мифрила, так он отлично подходит для эльфа. Словно несокрушимая гора, пронизывающая облака и заточенная ледяными ветрами до бритвенной остроты. Имя ему – Ветреный пик. Я же снова глянул на оружие. Отпускать его совершенно не хотелось, но вот и привыкать, вероятно, придется прямо в бою. Это мой след в истории, который останется несмотря ни на что. Он пока еще не так велик и знаменит, как другие, но его потенциал огромен и лишь от тебя будет зависеть, раскроется ли он. Вот что потенциал огромен, я не сомневаюсь. Мой прошлый меч, танцующий в тумане, тоже имел кое-какие шансы, но изначальная хрупкость и не самые выдающиеся материалы, а также долгая война не позволили ему раскрыться. Этот же меч, мне даже представить сложно, что с ним будет. Если раньше я старался отбиваться от мысли о том, что мне необходимо личное, идеальное оружие, то сейчас осознавал, как глупы были мои заявления. Я же сам сознательно ограничивал свою силу и возможности. Мне приходилось урезать свои способности до поры взмахов, но с этим, ветреный пик, хмыкнул я, он идеален. Благодарю тебя, это ведь не просто оружие. Сами чешуйки из истинного адамантина мне передал Курдран. Можно сказать, это частичка памяти о тех, кто остался. Последний подарок от друга, что решил доверить мне свои последние желания. Хотя у меня еще сапоги с него остались. Меч из смертокрыла есть, сапоги тоже. Осталось на остальные элементы доспехов аспекта разобрать. При встрече скажешь ему, обойдусь, так или иначе. Спасибо за все, владей им с гордостью, друг, он протянул мне руку. Увидимся или при жизни, или после смерти, непременно. Пожали руки и обнялись на прощание. После чего я снял свою стандартную саблю, а вместо нее закрепил новое оружие. Сегодня ветреный пик послужит мне. Попрощавшись с дворфами, мы тайно покинули факторию и таясь двинулись к реке. Теперь все зависит только от нас. Они некоторое время смотрели уходящей группе вслед, пока те не скрылись из виду, став невидимыми для них. Отпускать друзей было тяжко, но сейчас это их единственный шанс. Он лишь сделал все, чтобы эти шансы увеличить. «Не жалеешь, что сделал для него?» – спросил Бильган. «Нет, я с самого начала должен был так поступить, но гордыня не дала этого», – признался Мурадин. «Когда я получил эти чешуйки, то в первую очередь думал только о себе и о том, чего достигну, а не о том, чем они являлись. Это ведь последняя память о тех, кто остался по ту сторону портала. Для Иса это важно, но я тогда думал лишь о себе. Близость смерти отрезвляет от опьянения перспективами», — хмыкнул друг, набивая свою трубку табаком. «Рад видеть тебя таким спокойным. Ага, заготовка не давала мне покоя и сейчас на душе получше. Рад, что это закончилось». Глава 23. На дне. Добрались до воды мы максимально быстро, но не спешили погружаться. Сначала осмотрели округу и убедились, что никого рядом не было. Пусть основная масса нежити и держится вместе, небольшие патрули все еще бродят, и неизвестно, как они отреагируют на наш уход. Не говоря уж о том, что мы не знаем, кто может смотреть их глазами. У того колдуна явно была такая возможность, ведь никаких глаз Килрога или других наблюдающих заклятий мы не замечали, а управлять нежитью он все равно умудрялся даже в никак не просматриваемой для него зоне. И слишком наивно было бы предполагать, что за обучением этого вождя мертвяков никто не присматривает. То, что нежить умудрялась не безуспешно воевать с Драккари, предполагало какую-никакую организацию, представители которой вряд ли были бы рады увидеть, как мы пытаемся сорвать учебную программу. Так что как бы пассивно ни вела себя нежить после смерти главаря, расслабляться не стоит. Убедившись, что вокруг никого, мы приступили к делу. Сначала наложили на себя полный комплекс необходимых чар: защитные, согревающие, водоотталкивающие, ускоряющие плавание, воздушный пузырь, защита для глаз и возможность видеть в темной мутной воде, небольшую скрывающую иллюзию, а также все, чтобы скрыть магический фон. Мало ли что, но перестраховаться не помешает. Все это было наложено на нас и на экипировку, чтобы не только защитить тела, но и луки со стрелами. Клинки-то мифриловые, им влага и ржавчина не страшна, а вот все остальное может быстро испортиться. У нас с собой только самые необходимые вещи, всякие мелочи и личные штуки пришлось оставить в крепости. Сейчас нам нужно максимально быстро добраться до бухты, а потому спать и есть придется на ходу. Смотрю на остальных, те молча дают сигнал, что все готово. После чего мы подходим к берегу и начинаем неспешно погружаться в холодную реку, что потоком текла вперед. Дно реки неоднородно, в каком-то месте метра 3 может быть, а в другом все 10, отчего крупным судам пройти здесь будет особенно проблематично. Вряд ли дворфийские ледоколы тут смогу зайти. Пускай ширина русла в большинстве мест приличная, но развернуться достаточно сложно, а сесть на мель невероятно легко. Хороший геомант с командой может и смог бы это исправить, равно как и призыв элементалей земли достаточной силы, но троллей, похоже, это не интересовало. До последнего времени они скорее наоборот, делали все, чтобы чужаки с моря здесь не шастали, чего только стоит мост, через который мы проходили. Проплыть под таким могут далеко не все корабли, да и тем, кто на такое способен, придется снять мачту и встать на весла. Озаботься они рекой, нам бы сейчас никуда плыть и не пришлось, сразу с кораблями бы сюда заявились. А теперь даже неизвестно, успеют ли корабли вовремя, даже с таким магом, как раз, помогающим расчищать дно. Впрочем, Араса надо еще на корабли доставить, равно как и сообщение Мурадина. С этой целью мы и погрузились в холодную воду до самого дна, а затем двинулись по течению. Нам важно было оставаться как можно глубже, ведь из-за разного уровня воды мы можем показаться на поверхности и начнется преследование. Потому пришлось прилагать определенные усилия, чтобы удерживаться на нужном уровне и не всплывать. Двигаться по дну было не самым приятным опытом. Легкий озноб ощущался даже через спасающие от него заклятия, а в мутной воде даже с усиленным магией зрением трудно было что-либо рассмотреть. Ощущения были не из приятных, пускай мне не впервой такое совершать. За годы службы в следопытах нам и на территории Амани приходилось сражаться, плавая в их реках. Холод скорее был наваждением, не мог он проникнуть через магию, но видимость была проблемой, заставляющей удвоить осторожность. Я, шедший впереди, еще мог ориентироваться благодаря заклятию эхолокации и духовному чутью, но остальные, не специализировавшиеся на подводном перемещении, были буквально полуслепыми. Песчаное дно с камушками мелькало под ногами, когда мы неслись вперед. Внутренние часы показывали, что мы в воде уже где-то час. Зак дал сигнал, что мы приближаемся к нужному месту. Путь по воде должен занять всего 3 часа. Намного быстрее, чем мы шли пешком. Но и сама фактория стоит в просто неудобном для пути месте, а вот речка гораздо более быстрый маршрут. Не зря же гоблины имели свой порт и спускали многие товары на речных судах, несмотря на все неудобства. Скоро мы должны были достичь развилки, где русло реки разделяется, огибая небольшой остров. Так что мы начали смещаться левее, чтобы не угодить на более длинный маршрут. Все действия были заранее оговорены и специальными сигналами мы подали друг другу знаки. Неожиданно, я что-то почувствовал, что-то иное. Вроде ничего и нет в мутной воде вокруг, но на мгновение мои инстинкты включились и... Сигнал. Враг. Нас заметили. Интуиция меня никогда не подводила, а потому я сразу же дал всем сигнал приготовиться. Вовремя. Из песка вылезает мертвая рука и тянется ко мне. Взмах руками и удается разминуться. А в это время засыпанные песком и камнями трупы стали подниматься. Мертвенно-зеленые огни их глаз четко были видны в мутной темноте и нежить появилась на пути. Десятки зомби, опутанных ржавыми цепями и обвешанные какими-то камнями и грузами, чтобы не всплывать. Они тут же потянулись к нам, пытаясь схватить. Удар. Кулаком отправляю покойника в сторону, а затем взмахом ноги создаю мощный поток, отталкивающий их. Это дало нам секунды, чтобы проскользнуть, а джул позади ударила льдом и обморозила мертвецов. Однако проблемы на этом не закончились, и новая нежить вырвалась из-под слоев речного ила. Огромный паукообразный мертвец возник рядом и тут же ухватился за мою ногу. Взмах. Клинок словно сам оказался у меня в руке, и лезвие как будто не замечало сопротивление воды и молниеносно рассекло конечность противника. Оттолкнулся вперед и свободной рукой ударил нефритовой молнией, отгоняя тварь от себя. В это время замечаю остальных, что также вынуждены вступить в подводный бой, и тут же устремляюсь к ним. Зак и Джул хорошо орудуют магией, промораживая врагов. Пускай лед не основная стихия моего друга, но даже я владею несколькими стандартными заклятиями. Успеваю на помощь Расу и Тиру, на которых накинулось сразу 2. Одного Тирадиэль сумел зарубить вместе с сыном, а от второго прикрыла Мадири, воткнув в голову Неруба свое копье. Я же успеваю к ним и холодом промораживаю третьего, что пытался напасть со спины. Мимо пролетает стрела, мерцающая заклятием. Оборачиваюсь и в мутной воде замечаю плавник. Мертвый мурлок. Стоило ожидать, что такое у врагов есть. Засевшая в нем стрела лишь светится. Трезво оценивая свои способности, Фейна не пыталась его убить, лишь указать угрозу остальным. Этот особой проблемой не станет, но вряд ли он тут только один. Даю сигнал. Мы тут же выплываем на поверхности, сразу же смещаемся вправо, уходя вон развилке в более длинный путь. Мертвые рыбы атакуют, двигаясь со всех сторон, преследуя нас. Ситуацию спас Рас, что сумел применить магию земли и поднял со дна плиту, что дала нам небольшую опору и подняла на воде, к берегу. Зак выпустил заклятие массовой левитации, поднимая нас в воздух, а Джул в это время ударила холодом по потоку и заморозила часть рыболюдов. Отталкиваясь от воздуха и помогая тем, кто к этому не способен, мы устремились на сушу. Пусть наложенная кем-то посторонним левитация, по сути, бесконтрольное зависание в воздухе, но монашеские техники неплохо компенсировали ее недостатки. На берегу уже ждали мертвяки, готовясь принять нас в свои объятия. Нежить-мурлоки тоже выпрыгнули из волны и с копьями кинулись в атаку. Тират, освобожденный от ноши вместе с сыном и Мадири, взяли на себя первый удар, как обладатели самой прочной брони. Клинки засвистели в воздухе, рассекая мертвую плоть наседающих врагов. Несколько выигранных ими секунд дало возможность остальным занять позиции, начав отстреливать вылезающих вслед за рыбинами пауков. Рядом со мной появилось новое существо. Оно походило на труп человека, только высушенное, лишенное части внутренних органов и искаженное темной магией, из-за чего вполне себе человеческая голова обзавелась рядом острых зубов, а вместо привычных кистей у него были какие-то вшиты металлические когти. Существо было сгорбленным, и его позвоночник выпирал из сухой плоти. «Хе-е-е-е, мозги!» Простонало оно и довольно высоко прыгнуло в воздух. Нефритовая молния. Сбивая ублюдка, тот рухнул на пляж, чтобы черная сабля быстрым движением рассекла ему голову и отрубила руки. Еще двое таких же, они двигались весьма быстро, как животные, но более свирепые и жестокие. Смещаюсь, когти проходятся по чешуйчатому наплечнику, но ничего сделать с броней не могут. Второй попытался достать до лица. Отражаю атаку оружием, на ходу разбивая его железные когти, а затем единым круговым движением обезглавливаю сначала одного, а затем и второго. Ничего себе ни намека на зазубрину. Обычным мечом следопыта я бы никогда не рискнул встретить лезвием на вражеский удар. Если меч, возможно, и выдержит такое обращение, не сломавшись, то ты потом все равно проведешь часы, пытаясь сгладить зазубрину точильным камнем, если оно вообще получится. Даже когда я покинул Кельталас в первый раз, в меня уже было намертво вбито, что клинок надо беречь, парируя плоской частью или рикасса, если таковое имеется. Но ветреный пик словно был чем-то иным, он давал мне уверенность, что не сломается и не повредится несмотря ни на что. Его дыхание отдавалось твердостью, сдержанностью, пониманием и как будто знанием того, насколько он неразрушим. Это оружие бесподобно. Всего пара взмахов дали мне понять разницу между тем, что у меня в руках был, и тем, что сейчас. Такое ощущение, будто раньше я не использовал всю свою силу и ограничивал себя, а сейчас не время. Предаваться воспоминаниям было некогда. Быстро смотрю на друзей. Те уже справились с мурлоками и пауками, быстро приводя себя в порядок. Вокруг же пока не было видно мертвецов, а значит, резко снова что-то кольнуло интуицию. Разворачиваюсь, и с моей ладони срывается нефритовая молния. Зеленая вспышка ударяет во что-то у дерева. Оно стало видимым. Какой-то сгусток темноты, с сияющими темно-синими глазами. Существо, получив заряд духовной энергии, тут же растворился в воздухе и присутствие исчезло. «Это был призрак?» – спросил Марти. «Вероятно, разведчик. Я почти не ощущал его, пока он подобрался близко, киваю ему. Скорее всего, он заметил нас в воде и подал сигнал остальным действовать. Стоило догадаться, что мертвецы предусмотрят возможность выбраться отсюда вплавь, но по какой-то причине не атаковали нас до этого момента. Либо не замечали, либо заманивали куда-то. Мы сейчас достаточно далеко от фактории, и возвращение займет минимум часов 5. Вода неплохо ускорила нас, и треть пути удалось провести, но оставшиеся придется совершать пешком. Двигаемся дальше, отдаю распоряжение остальным. Достаю из-под сумка зелье и, испарив его, восстанавливаю выносливость, заодно придавая силы Расу и Заку. Старик и кабинетный маг и на ногах-то держались только благодаря куче каких-то заклятий. Джул же, на удивление, особая помощь не нужна, даже интересно, как их там, охотников, гоняют. Фин вот едва не шатается, благо она способна восстановиться сама, уж этой-то технике я всех кандидатов в офицеры обучал в первую очередь. Как только привели себя в порядок и собрали стрелы, сразу же побежали прочь. Мертвецов пока не видно, но скоро они доберутся до нас, а потому мы поспешили уйти отсюда как можно дальше. Не знаю, на что они способны без прямого контроля того мертвого мага, но лучше не проверять. Наш путь пролегал сначала вдоль берега, а затем мы углубились в мертвый лес, став двигаться среди деревьев, что для эльфов гораздо привычнее. Листьев на ветках почти не было, как травы, а местами виднелся снег, но к этому виду мы давно привыкли. Прятаться тут сложновато, а потому мы только бежали. Изначальный план провалился, а значит, придется использовать запасной план, двигаясь по суше. Я не строил иллюзий, что мы сможем оставаться долго незамеченными, а как показали недавние события, враг может быть невидимыми. Тот дух не напал на нас, хотя возможности были. Вероятно, он просто не мог. Учитывая, что он умер от одной моей молнии, то вряд ли был способен хоть на что-то серьезное. Вскоре полоса деревьев закончилась и стала перемежаться с открытыми пространствами и скалами. Нам пришлось выйти из-под хоть какого-то прикрытия и двинуться дальше. «Враги!» — подал сигнал Марти. Слева к нам приближался крупный отряд пауков, что двигался в нашу сторону. «Джул!» «Есть!» Девушка на ходу сплела ледяную комету и отправила ее в полет. Снаряд угодил в ряды членистоногих и взорвался мощным холодом, промораживая плоть и кости, обращая твари в ледяные изваяния. Не всех получилось задеть, но тут вмешался Арас и сумел обрушить на оставшихся несколько скал, преградив дорогу и погребая несколько под завалами. Это позволило нам оторваться, но еще две группы тварей появились на хвосте. Одни справа от нас, преградив путь и вынудив сместиться левее, а вторые позади, приближались более рассредоточенно, чтобы не угодить всем разом под магию. Умные твари. Беспрерывно бежать мы не могли и лишь искали место, где будет удобно обороняться. Быть может, если бы среди нас были только следопыты. Но бросать никого я не собирался. Возможно, стоило бы остаться самому. Уж я бы сумел и задержать твари и потом прорваться к остальным. Но я, увы, не уверен, что впереди нет неприятных сюрпризов. Их и так тут просто нелогично много. Даже если нежить планировала держать свое пребывание в секрете и старалась, чтобы никто не ускользнул, неужели они рассчитывали, что такие их передвижения останутся незамеченными? Еще одна группа возникла прямо на нашем пути и попыталась преградить путь. «Прочь!» — прорычал я и, направив магическую силу в меч, взмахнул, создав ураганный ветер. Поток снес нежить, открывая нам дорогу, но те быстро поднялись, присоединившись к преследованию. «Я останусь и задержу их», — предложил Раз. «Нет, снова суицидальные мысли, старик», — разозлился я. «Никто не останется, шевелитесь». Вскоре наш путь завел нас к деревьям, но и там уже появились враги. Понимая, что бежать некуда, мы приготовились к бою. Возможно, нашему последнему. Выживем и победим. Никакого прощания, никакого принятия неизбежного, только битва до последнего вздоха. Твари кинулись на нас. Мощный звук прогремел над нами и заставил как нас, так и всю нежить вокруг замереть. «Там!» — крикнул Ринель, указывая на восток. Среди деревьев на открытой местности показался отряд рыцарей в сине-серебряной броне, ведомый рослым человеком, вооруженным здоровенным молотом. Один из солдат дудел в боевой рог, а облаченные в утепленные латы солдаты приготовились к бою, выставив щиты с изображением буквы «Иль». «Вперед, мои воины!» — прокричал лидер. «За честь и отвагу! За моего отца!» Глава 24. Носитель света. Вот уж кого-кого, а войска лордерана я тут видеть не ожидал. Несмотря на все мое отношение к Теренасу и его политике, в выучке и силе его воинов сомневаться не приходилось. Три десятка латников влетели щитами в ряды мертвецов и с удивительной сноровкой, словно им уже не впервой приходилось все это делать. Крепкие щиты были непробиваемы для ржавых когтей, зубов и паршивого оружия. Лордеран не зря считался самым богатым королевством среди людей, а потому на армии никогда не экономили. Каждый солдат имел прочный шлем, крепкие поножи и даже кованную кирасу. Остальное прикрывали под доспешник и кольчуга. Вооруженные мечами и щитами, эти ребята были лучшей пехотой, которую люди вообще могли собрать. Это, конечно, не дворфийские воины, бронированные настолько, что щиты им уже были просто не нужны, но в том же Штрамвинде большая часть солдат и кираси не могла и мечтать, да и рыцари победнее тоже могли позавидовать такому. Сколько бы Теренас ни твердил о мире, на войсках он при этом точно не экономил. Бабах! По рядам мертвецов ударили дворфийские стрелки. Их мушкеты разнесли наседающих врагов, а удары мортир потрепали центры задние ряды. Магические искры сияли над ними, маги и жрецы поддерживали воинов, выжигая мертвых врагов. Но больше всего во всем этом меня впечатлил их лидер. Высокий, судя по голосу и движениям, молодой парень, может немного старше Туралиона, когда я воевал вместе с ним. Под доспехами, синей накидкой и богато украшенным шлемом было не видно его лица, но то, что это непростой человек, было понятно с первого взгляда. Он первым вступил в бой наряду со своими воинами. Я еще подумал, что он слишком рискует, но быстро осознал, что это не так. Вооруженный молотом паладинов, слишком тяжелым для обычных людей, он ворвался в ряды мертвецов, и сияющий божественный щит засиял вокруг него на пару секунд, отталкивая мертвецов вокруг. Взмах его жуткого оружия сносил сразу нескольких зомбаков и пауков, а выставленная рука поражала всех потоком чистейшего света. Он ударил ногой по земле, и энергия разлилась вокруг него мягким сиянием, заставляющим нежить сгорать и рассыпаться. Он даже сильнее Туралиона. Мне было с чем сравнивать, и сравнение было отнюдь не в пользу моего друга. Тот все же был изначально жрецом и оружием владел не так хорошо, пускай и быстро учился. Разница была в основном в том, что Туралион не умел комбинировать как магию, так и оружие. А вот этот молодой паладин делал все мастерски, используя свет не только для усиления и защиты, но и для атаки, поражая твари ярким сиянием. Все же эти ребята не сидели сложа руки все эти годы. Паладины точно развивались и учились использовать свои способности. Первые пятеро владели лишь базовыми вещами, но после войны, с опытом и временем, они стали искать новые приемы и способы. Теперь это уже были не жрецы с оружием и не рыцари с магией, а полноценные мастера комбинировать все сразу. Совсем как мы, разве что направление развития было другим. Мы присоединились к битве и помогли добить мертвецов. Всего несколько минут и враги были повержены, а к нам направился лидер людей. На ходу он снял шлем. Это и правда оказался молодой юноша с длинными светлыми волосами. Недельная щетина на лице, хмурости видна усталость. От него ощущалась тоска и сдерживаемыми эмоции, но направлены точно не на нас. «Благодарю за наше спасение», — кивнул я ему. «Мое имя Исиндаль Звездочет, капитан следопытов и адъютант генерала Сильваны Ветрокрылой. Хо-о, я слышал о тебе», — покивал паладин. «Для меня честь встретиться с героем Второй войны, последний сын. Мое имя Артасменитил, принц Лордерна», — удивился я. «Что вас привело сюда, ваше высочество? Не нужно формальностей», — махнул он рукой. «Я со своей армией прибыл в Нортренд в погоне за лидером нежити и культа проклятых. Именно они были ответственны за чуму на моей родине». Он замолчал на несколько секунд, сдерживая рвущийся из души гнев, но все же подавил эмоции. «Потерпев поражение, лидер, демон Малганус убежал сюда, а потому я прибыл за ним, как только смог». «Демон, это серьезнее, чем я думал», — нахмурился я. «Я слышал, что у вас было жарко, но чтоб демон. В Лордерне с осени вроде творилось, мда демон знает, что, иначе и не скажешь. Орки сбежали, чума разбушевалась, Стратхельм под карантином, часть городских кварталов выжжена, некоторые доклады даже говорят, что его весь пришлось сжечь. Впрочем, его величество на это отреагировал привычно, закрыл границу и все, только некоторые жрецы, по просьбе церкви, отправились помочь. Все изначально было его мерзким планом. И я тут, чтобы он больше никому не причинил вреда», — процедил Артас. «А вы какими судьбами тут?» «Ну, отпуск», — пожимаю плечами. Принц Лордерна посмотрел на остатки мертвецов, что сейчас оперативно сгребали его воины, чтобы сжечь. «Интересно, эльфы отдыхают?» — только и сказал он. «Мой друг Мурадин организовал экспедицию сюда в поисках исторических артефактов, а меня позвал с собой. Однако мы были взяты под осаду в фактории Зантениксы, что севернее отсюда. После двух тяжелых боев было принято решение прорываться, чтобы позвать подмогу из бухты торговцев. И вот мы наткнулись на вас, Мурадин». «Мурадин Бронзобородый», — заволновался принц. «Он здесь?» «Да, он со своими солдатами держит оборону». Я глянул на его солдат. «Это все ваши воины?» «Нет, передовой отряд для разведки. Остальные сейчас на транспортниках двигаются по реке. Нежить под водой, и у них есть мертвые мурлоки», — сразу же сообщил я. «Они будут предупреждены». «Спасибо. Что вы сейчас сами будете делать? Если вы пришли сюда для борьбы с нежитью, то мы готовы помочь. Но нужно снять осаду с фактории, пока они держатся. Нас там прижал мертвый колдун, что после смерти возрождался спустя несколько дней. Думаю, через два дня он вернется, и боюсь, дворфы не продержатся долго. Спасти моего друга для меня дело чести», — кивнул Артас. «Буду рад сотрудничеству». Мы пожали руки. Сам принц вскоре ушел отдавать распоряжение, а мы теперь получили возможность отдохнуть. Удачно мы столкнулись с армией Лордерна. Повезло, что у них похожие цели. Теперь мы точно сумеем прийти на помощь Мурадину. Мы скоро будем. Держитесь. Но тут мой взор упал на кое-кого интересного. Как и думал, тут покойников больше, мрачно произнес Роматан Багряное Древо. Вид сгорающих мертвецов навеял очень неприятные воспоминания о Стратхальме. Умом он понимал, что поступал правильно, но легче от этого не было. Хотелось бы, чтоб он мог, как некоторые, просто бросить все и сбежать, наплевав на ответственность, но поступить так означало отвергнуть саму свою суть. Вот тебе и быстрая прогулка. Когда церковь послала его исследовать эту чуму, он, разумеется, не ожидал ничего хорошего. Экзекуторов посылают или, когда ожидаются культисты, или, когда ожидается, что придется принимать очень жесткие решения. Настолько жесткие, что они могут поколебать преданность обычного жреца свету или пошатнуть его разум. Но результат поразил даже его, а потом события так завертелись, что и думать было некогда. Он не успел обернуться, как был уже в этом неприветливом холодном краю. Их корабли сначала хотели пришвартоваться в бухте торговцев, но заметив боевые линейные суда, гоблины запретили их ставить в порту. Потому им пришлось остановиться в забытом взморье, а оттуда разделиться на разведывательные отряды транспортники, что как раз могли пройти по реке. И нежить не заставила себя долго ждать, хмыкнул Ром. Ситуация в целом ему не сильно нравилась, но долг жреца не позволил отступить, и он присоединился к принцу Артасу в его борьбе с демоном. Все, кто пережил Андрал и Стратхельм, понимали, что Малгаруса нужно остановить, а потому никто не ушел. Жаль только тот, на кого больше всего надеялись в самый ответственный момент, поступил. Ну, как обычно поступают жрецы. Он же верховный паладин, ветеран войны, рыцарь. Какого демона он повел себя, будто вчера из монастыря вышел? Он там и не был-то никогда. Но этого ему не понять. Когда благоглупости несет наивный, воспитанный в вере парень, воспитанный в каком-нибудь наркширском аббатстве, это ожидаемо. Но паладин должен уметь смотреть дальше своего носа. Впрочем, что-то подсказывало Роматану, что тот возможные последствия как раз видел, иначе бы он бы попытался остановить Артаса всей своей силой. Другое дело, что замарать руки сам он просто не решился. «Эх, все так сложно и муторно», — вздохнул он. «Хотел бы я, чтобы тут был Эйс. Ты звал меня?» — прозвучал рядом голос. Резко обернувшись, он с шоком уставился на звездочета. «Чего?» — аж подпрыгнул Ром. «Ты тут как оказался?» «Ну я, сидя в Сильвергарде, услышал твой искренний зов и тут же перелетел через океан». С ухмылкой нес он откровенную чушь. «Твое пылкое сердце воззвало к моим чувствам и...» «Ой, нет, заткнись. Я вспомнил, почему не скучал по твоей компании», — застонал Багряное Древо. «Снова пойдут потоки дурацких шуток. Что может быть хуже тебя одного тут? Мы все», — сказали хором остальные из этой больной на голову компании, к которой по несчастливой случайности был прицеплен и сам Роматан. Вид этой компании заставил его давно забытый нервный тик напомнить о себе. «Я вас всех ненавижу», — процедил он сквозь зубы. «А мы тебя любим», — с раздражающими улыбками сказали они. «Ну вас, вурдалаку, в жены. Пойду в море утоплюсь». «Вурдалак?» — не поняли они. «Это вот те сухие уродцы с клинками руками так зовутся. Нам удалось поймать нескольких сектантов плети и выбить из них некоторую информацию. Они были фанатиками, и пока не спрашиваешь о планах, кое-что даже отвечали. Смотрю, ты многое пережил, стал серьезнее, Эйс. Да уж, а мы, когда собирались в эту экспедицию, тебя с собой хотели взять, а ты пришел сам. Я пытался быть от вас подальше», — сокрушенно вздохнул экзекутор. «Не вышло. Ну, раз уж наша команда снова вместе, то стоит многое обсудить. Ладно, расскажу вам, что знаю. Идем». Глава 25. Путь принца. С прибытием армии Лордерана во главе с принцем Артасом снять осаду с форта оказалось легко. Даже появление того мертвого колдуна, которого, по словам Рома, называют Лич, ничего особо не изменило. Да, он привел более серьезные силы и сам подготовился, но против своего естественного врага, паладина, ничего сделать не смог и был снова уничтожен. Колдун ударил под себя смертью и разложением, а Артас закрылся божественным щитом, проигнорировав все потуги мага и просто размозжил тому череп своим молотом. Душа опять убежала. Войска людей с дворфийскими наемниками, что изначально в горах Лордерана на черных драконов охотились, а также магами Долорана и жрецами Кельталаса, они представляли собой то, чем когда-то и был Альянс, группой разных народов, что объединены общей целью и с мрачной решимостью готовы сложить головы для общей победы. Подобное я просто никак не мог не уважать, и происходящее напоминало мне о тех днях с сынами Лотера. Так или иначе, но как только войско отбило нежить обратно на север, то встало лагерем вокруг форта. Транспортные корабли были пришвартованы к берегу, вокруг фактории разбит лагерь и поставлены укрепления, а мы же все вошли внутрь, где нас ждал Мурадин и остальные. А я уж думал, прощались навсегда, радовался принц дворфов. Нам повезло наткнуться на них, киваю в сторону. Мурадин же поспешил навстречу с Артасом. «О, парень, как же я рад тебя видеть! Давно не виделись, дружище!» Насколько сам Бранзабарат рассказывал, он несколько лет работал послом дворфов в столице Лордерна, ну и король Теренас попросил его потренировать своего сына. Артас оказался весьма талантливым учеником, усердным и трудолюбивым. На этом фоне они не только были хорошими учителем и учеником, но и стали прекрасными друзьями, что даже спустя годы поддерживали связь. Как сам потом признался Мурадин, он и Артаса в экспедицию позвал, если бы тот не был так занят. Вскоре мы все уже сидели в нашем привычном зале для заседаний. От нашей компании был я, Джул и Фейн, Мурадин с Бильганом. Артас же пришел в компании со своим первым помощником, немолодым ветераном 1-го легиона капитаном Фалриком. С ним я был незнаком, так как тогда мало кого запоминал, но слышал, он немало воевал во Второй войне. Представлял жрецов Тутром, а от Долорана явился какой-то немолодой маг, что был лишь немного знаком Джул. Именно из-за него я и попросил нашу волшебницу присутствовать на совещании. Звали этого обладателя коротких усов и лысой татуированной головы магистр Поликгончия, и вроде как является весьма сильным волшебником. Также тут сидела Зантеникса, как хозяйка форта, ну и в углу тихо засел Зангази, что представлял Троллей. Вот так мы и попали в это положение. Закончил свой рассказ Мурадин, кратко обрисовав, как мы угодили в эту ситуацию. Про нашу истинную цель он все же умолчал. Артасу он явно потом расскажет, но вот представителю Долорана говорить это ему явно не хочется. «Да уж, удивительно, что мы встретились тут», — хмыкнул молодой человек. «Но я рад, что ты тут. Ну, а вы тут какими судьбами? Кратко вы описали свои дела, но хотелось бы подробностей», — посмотрел на него дворф. «Ты меня знаешь, парень, я не откажу тебе в помощи, но мне нужно понимать, куда я веду своих сородичей и друзей». «Хорошо», — кивнул Артас. Он некоторое время молчал, собираясь с мыслями. «В конце октября обязательства перед орденом и короной привели меня в деревню Брилу. Там буйствовала чума, и я должен был разобраться в этом деле. Со мной был Фалрик, Марвин, наши бойцы и Джайна». Он снова замолчал и тяжело вздохнул. «Госпожа Праудмур была направлена Долораном также по этому вопросу», — ответил за принца его заместитель. Фалрик сухим тоном проговорил все это, а я узнал имя девушки. Это вроде как дочь короля Култераса и личная ученица верховного магистра Антонидаса. Зак не так давно рассказывал об ее открытиях, и о возможных любовных связях тоже, что, впрочем, не так интересно. «Обследуя округи, мы столкнулись с нежитью, что заражало зернохранилища», — продолжил паладин. «Возглавлял их некромант Кел'Тузет». «Кел'Тузет», — встрепенулась Бжул. «Сам магистр Кел'Тузет, он же без вести пропал несколько лет назад, и, точнее, он исчез», — подал голос тот долоранский волшебник. «Насколько мне известно, магистра Кел'Тузеда отстранили от поста одного из совета шести Кирентора, как раз из-за увлечения орочьей магией смерти. Он часто выезжал за пределы Долорана, практикуя мерзкое искусство в удаленных уголках даже после прямого запрета. После того, как это выяснилось, его отстранили от деятельности совета и должны были арестовать и судить. Но незадолго до ареста он исчез, и никому не удалось обнаружить его следов. До недавнего времени Кел'Тузет возглавлял секту фанатиков, называющих себя культом мертвых», — рассказал Роматон. «С первого взгляда он ничем не отличался от любого другого культа, та же звериная жестокость, фанатичность, закрепляемая воздействующими на разум заклятиями и далее по списку. Далеко не сразу мы стали замечать, что они нечто большее. Лучшая подготовка и уже отработанные техники, огромный охват и почти неодолимое промывание мозгов. Пойманные послушники в основном предпочитали смерть, а говорили мало, выигрывая время для самоубийства. Таких ярых фанатиков я давно не видел. Нам удалось настичь Кел'Тузеда на руинах Андерла и убить его, но...» — Артас заскрежетал зубами. «Он лишь насмехался над нами перед смертью, говоря, что его хозяин Малганус уже победил». Принцу понадобилось некоторое время, чтобы взять себя в руки, а рассказ продолжил Ром. «В дольном очаге мы угодили в засаду и были вынуждены обороняться, пока госпожа Праудмур ушла за подмогой. Там мы и узнали страшную правду о чуме. Она не просто убивала людей, но и сразу же поднимала всех в виде зомби. Это была магическая болезнь, некромантическая энергия, что поражала плоть и душу, чтобы использовать их в качестве свежих умертвий. Вот это то, чего я всегда боялся, что орочья некромантия будет развита и структурирована Долораном. Теперь это не банальное поднятие трупов, какое творили рыцари смерти, а полноценная магия с множеством неприятных трюков и точно кучей экспериментов. Лучше не думать, что творили с бедолагами эти уроды. И ведь это все творили не ужасные орки, а люди. После победы мы объединились с войсками Серебряной Длани и самим Утером Светоносным. Мы прибыли в Стратхельм, но там узнали, что весь город был заражен. Наступила мрачная тишина. Он не хотел вспоминать об этом, но каждый раз в голове прокручивал эти воспоминания. Тяжелое небо над головой, готовое вот-вот разразиться дождем. Неприятный холодок, что словно забирался в душу, и предчувствие чего-то плохого. «Послушай, Утер, я должен рассказать тебе кое-что про чуму». Но было уже поздно. Они выяснили, что зараженное зерно уже давно поступало в хранилище города, и уже какое-то время народ питался им. Признаки заражения, как в дольном очаге, стали видны невооруженным глазом. А нет, мы опоздали. Все эти люди уже заражены чумой. Сейчас это еще незаметно, но скоро они все превратятся в зомби. Что? И тогда он понял, что обязан сделать. Короли всегда должны принимать тяжелые решения, так ему говорил отец, а потому, весь город должен быть уничтожен. Как ты мог даже подумать о таком? Возмутился его близкий друг и наставник. Должен быть какой-то другой путь. Эти слова заставили принца на миг вспомнить все, что он уже успел пережить, и разозлиться, что тот не понимает, насколько все серьезно. Нет пути. Нашими силами мы не можем удержать карантин. И я не позволю зараженным трупам разбредаться по лордеронской земле. Они еще не трупы, юноша. Ты говоришь о резне живых людей. Тех, кого ты клялся защищать. Проклятие, Утер. Как будущий король, я приказываю тебе очистить этот город от солдат тьмы. Прокричал Артас, потеряв контроль над эмоциями. Пока ты еще не король, юноша, процедил верховный паладин. Но я этот приказ не выполнил бы, будь ты хоть трижды королем. Таких слов от того, на кого надеялся, кому верил и на кого равнялся, он никак не ожидал. В душе образовалась дыра от такого поступка, но он заставил себя остаться сильным и сдержаться, ведь ему еще многое предстоит сделать. Тогда я должен расценивать это как измену. Измену? Ты совсем лишился рассудка, Артас? Да, лорд Утер, властью, данной мне по праву наследования, я отстраняю вас от командования и освобождаю от службы ваших рыцарей. Артас, ты не можешь просто, попыталась сказать Джайна. Это уже сделано, твердо решил он, с отвращением смотря на того, кого совсем недавно он считал своим наставником и другом. Те, кто действительно хочет спасти эту землю, за мной. Остальные, убирайтесь с глаз. Часть рыцарей Лордерна, а также все воины Серебряной Длани стали уходить, оставляя тут только тех, кто был верен напрямую принцу, кто, как и он, пережил все эти ужасы и понимал всю серьезность ситуации. Утер ушел последним, сказав лишь напоследок: «Ты пересек опасную черту, Артас». Он ушел, а вслед за ним пошла и Джайна. «Прости, Артас, я не могу смотреть на то, что ты собираешься сделать». Так он и остался один. Воспоминание об этом причиняло почти физическую боль. Предательство друга, уход возлюбленной и ужасная вещь, которую пришлось ему сделать. «Я и мои люди убили всех мужчин, женщин, детей», признался он. «Мне до сих пор снятся их лица, искаженные в огне или раздавленные моим молотом». Его руки задрожали, никого не пощадили. Для него это было ужасное решение, и он уже никогда не забудет то, что сделал. А потому и рассказывать обо всем было тяжело. Он помнил, как отреагировал Утер на его слова, и не хотел снова переживать подобное. «Ты поступил правильно», неожиданно заговорила Исиндаль. Эльф сидел в кресле, и от него веяло чем-то холодным, а глаза слегка искрились молниями. Артас лично никогда не был знаком с ним, но был наслышан о подвигах последнего сына, того, кто пошел вторую войну от столицы эльфов до Черного храма на Дренаре и был единственным, кто вернулся из добровольцев, отправившихся в путь в один конец. Ну и Мурадин рассказывал как-то о своем друге, который был знаком детям по приключенческим книжкам известного первооткрывателя и моряка.